Исследование головного мозга начинает с осмотра твердой мозговой оболочки. Обращая внимание на цвет, кровенаполнение, напряжение. Ножом скрывают верхний сагитальный синус и осматривают его. Затем твердую мозговую оболочку рассекают ножницами по линии распила черепной крышки. Ножом отрезают серп большого мозга от петушиного гребня решетчатой кости. И силы тянут оболочку назад и вниз. Далее осматривают паутинную и мягкую мозговую оболочку на предмет полнокровия, кровоизлияний, наличие эксудата.